Дворецкий, после недолгих раздумий, попросил меня просто привести парня в поместье. Брюс планировал его усыновить и даже успел подать все необходимые документы. Остается только подделать парочку бумаг, хакнуть городской сервер, внеся новые данные, и соврать, что Ричард все это время был у своего опекуна, а проблему роста списать на гормональный взрыв. Один черт, парень хоть и подрос, догнав по высоте Харли, но вот в плечах он не сильно раздался, напоминая всю ту же Харли, только без сисек. К концу обсуждения дальнейшей судьбы сиротки, из ванной выполз немного расстроенный пожилой мужчина и плюхнулся на край многострадального дивана, который протестующе заскрипел от нагрузки. Тяжело вздыхающий здоровенный накачанный негр, потрудившийся надеть лишь одни отстиранные от крови рваные штаны, это немного напрягающее зрелище. «Ну и чего ты приуныл?» – спросил я, не выдержав грустного вида обычно жизнерадостного знакомого. При этом я старался не сильно коситься на глупо хихикающую белокурую милашку, которая в одном из ящиков шкафа сумела раздобыть банку гуталина и теперь старательно рисовала им маску на лице быца. А то супергерой своего высокотехнологичного шлема лишился в ходе боя против когтей, и я как-то не подумал накинуть на него иллюзию. Лерою один фиг на нее плевать, а пацан все еще продолжает лежать в отрубе, напоминая предмет интерьера. Эх, пожилой боец вновь тяжело вздохнул. Сахарка вспомнил, мы же с ним столько всего прошли. Помню, он как-то яйцами главы западной якудзы подзакусил. Вот скажи, Джей, какой еще пес может похвастаться подобным подвигом? Ему же еще жить и жить, если бы не эти ублюдки. Фрэй, он смачно высморкался в остатки плаща мрачного мыша. Ха-ха, у меня для тебя чудесная новость. Твой пес жив, всего лишь лапу немного повредил. Ветеринар сказал, что ничего опасного и через полтора месяца можно будет снимать гипс. Правда, мужчина вскочил, смотря на меня, словно на мессию, а то, Джей, ох ё, ребра протестующе затрещали, будто угодив под многотонный пресс. Задушишь, просипел я, пытаясь вдохнуть. О, черт, прости. На лице Смита вновь сверкала заразительная улыбка во все 25. Когда я смогу с ним увидеться? Я задумался, вспомнив об одной незначительной детали. Понимаешь, мне пришлось оставить его у своей знакомой, и мы, типа, немного поссорились с ней. Лерой продолжал недоуменно смотреть на меня. Короче, она очень настойчиво попросила не приближаться к ней и ее дому, если мы не хотим подхватить реактивный понос вместе с рвотой. Поверь, она реально может осуществить эту угрозу. Но это же моя собака, как-то растерянно произнес пожилой мужчина, смотря на меня белесыми глазами полными надежды. До нее очень трудно добраться, если нет определенных навыков. Стоп, он же слепой. Ему плевать на иллюзии, а значит, он может без проблем найти особняк волшебницы. Эта мысль придала мне уверенности. Так, я скажу тебе адрес, но ты должен будешь передать письмо и подарок от нас, я задумался. Только передавай уже после получения сахарка, перевожу взгляд на довольную блондинку. Солнце, заканчивай превращать быца в енота. Нужно как можно быстрее придумать офигенный подарок для Зи. Надеюсь, ты сможешь потерпеть до завтра. Последний вопрос был обращен к Смиту, который в ответ радостно закивал. Мозговой штурм был прерван звонком от Альфреда, который сообщил о подъехавшем к дому фургоне. Оставив счастливого Лероя обживаться в квартирке, мы с Харли, предварительно накинув иллюзии и захватив с собой двух спящих красавиц, поехали в поместье Уэйна. Часть дорог после инцидента с Грандией подземного взрыва была перекрыта, поэтому нам пришлось пробираться по различным закоулкам и второстепенным узким улочкам, из-за чего путь увеличился практически вдвое, но несмотря ни на что, мы все же смогли добраться до особняка, передав в заботливые руки крайне удивленного дворецкого двух спящих разумных. «Это его так совы разукрасили», — уверенно произнес я в ответ на невысказанный вопрос. «Ага-ага», — утвердительно закивала головой Харли. «Эти сволочи ему еще и в плащ высморкались». Неодобрительно покачав головой, пожилой британец положил своего мастера на специальную кушетку с кучей медицинских приборов, расположенной в бэк-пещере. Продолжающий валяться в отключке защитник Готэма меня немного напрягал, но после поверхностного обследования Альфред подтвердил, что Брюс получил сильное физическое и нервное истощение, поэтому подобное состояние неудивительно. Что до Ричарда, то его мы разместили в одной из комнат особняка, поставив обыкновенную капельницу с физраствором. Оставлять паренька одного дворецкий не боялся, ведь в поместье есть куча следящей аппаратуры и систем безопасности, так что никуда мелкий не денется, даже если очень захочет. Бэтмен резко распахнул глаза, уставившись пустым взглядом на темные своды знакомой пещеры. Ему только что приснился ужасный кошмар. Якобы он оказался в лапах совиного суда и спасся лишь благодаря Джокеру, который вынес его на руках из тайного логова мистической организации, словно какую-то принцессу. И все это на фоне эпичного взрыва, как в каком-нибудь второсортном боевике. Эта сцена выглядела настолько неправильно, что герой дал себе зарок в самое ближайшее время сходить на свидание с хорошенькой моделью. Вот только, несмотря на обещание, заработавший на полную катушку мозг величайшего детектива напомнил ему предшествующие события, и плен усов вместе со сражением там точно был, а также присутствовали Джокер и Харли Квинн в своих старых образах вместе с нереально мощным Ревенантом, который перебил множество людей. Немного морщась от боли, мужчина попытался сесть, чтобы попробовать доползти до суперкомпьютера, но верный Альфред был тут как тут, не дав ему подняться и уложив обратно на кушетку. «Мастер Брюс, ваше тело подверглось экстремальным нагрузкам, пожалуйста, дайте ему хотя бы еще немного времени на восстановление. Что с судом? Уничтожен. После вашего отхода произошла серия взрывов, похоронившая под грудой обломков лабиринты трупы ваших недругов. Как я смог выбраться? Мистер Аркхем спас вас и доставил сюда». Брюс на этих словах вздрогнул. «Что-то не так?» – уточнил дворецкий, обратив внимание на нетипичное поведение хозяина. «Как это было?» – немного хриплым голосом спросил супергерой. «Я не совсем понял ваш вопрос, но подозреваю, что не слишком аккуратно. Он зачем-то высморкался в ваш плащ и сделал вам маску из гуталина, поскольку ваша пришла в негодность». Мужчина облегченно выдохнул. «Джей остался в своем репертуаре. Обходи его с тыла и активируй способность». «Не могу, мистер Джей, она еще не откатилась. Тогда попробуй ему хвост отрубить, а то круговая атака меня уже достала». До слуха Бэтмена донеслись слишком знакомые голоса. «Но он же сейчас находится в своем тайном убежище. Альфред, что здесь делают Джей и Харли?» «Я не совсем уверен, но похоже пытаются одолеть сороконожку мутанта из третьей или четвертой главы видеоигры «Монстры против героев». «Простите, мисс Квинзель слишком щедро и эмоционально делилась подробностями, поэтому я не уверен, что правильно все запомнил», невозмутимо ответил пожилой британец. «Поправь меня, они делают это на моем бэткомпьютере в моей бэтпещере». «Вы все правильно поняли, сэр», — дворецкий тяжело вздохнул. «Извините, но вас слишком долго не было». Город начал постепенно погружаться в хаос, руками бывших пациентов доктора Стринджа. «Мне пришлось просить мистера Аркхема подменить вас на посту защитника Готэма». «Чудесно», — в голосе Бэтмена прорезались еле заметные нотки сарказма. «Надеюсь, он ничего серьезного не успел натворить в моем образе. Ты наконец очнулся». Беседу прервал полный радости голос, который через секунду стал очень серьезным. «Так, прошу посторонних покинуть помещение, нам с Бэтсом нужно кое о чем поговорить». Дождавшись ухода Харли и Альфреда, отправившихся проведать Ричарда, я подтащил к кушетке с лежащим на ней Брюсом бэткресло и постарался сурово уставиться на мрачного енота. Гуталиновую маску никто не удосужился смыть. «Минута, две, три, четыре. Да он просто издевается надо мной. Какого хрена ты грохнул человека? Я все же не выдержал. Это был не человек. Да ты, я просто задохнулся от возмущения. Гребаный ксенофоб». Бэтс продолжал молча пялиться на меня, напоминая потрепанную жизнью панду. «Так значит, людей мы, типа, не трогаем, а всех остальных можно грохнуть? А как же Киллер Крок? Или, по-твоему, этот трехметровый антропоморфный крокодил, жрущий людей, все еще больший человек, чем убитый тобой коготь?» Я все больше распалялся, вскочив с кресла и начав мерить шагами помещение. «Ты думаешь, ублюдок Заз больший человек, чем совиный ниндзя, просто выполняющий приказы? Хрен там плавал. Это натуральный маньяк, которому абсолютно плевать на человеческую жизнь. В его глазах не было разума, лишь инстинкты. Это словно механизм, заточенный на одну единственную задачу. Служение суду», — невозмутимо ответил мужчина. «И почему ты так бурно на это реагируешь? Разве не ты мечтал, чтобы я сорвался и кого-нибудь убил? Да срать на это. Ты, мать его, взял с меня слово, что я не буду устраивать самосуд, буду следовать пути настоящего героя, а сам при этом плюешь на свои же принципы». «Хах», — я резко успокоился. «Черт, вот на 100% уверен, какого-нибудь инопланетного захватчика Бетс без зазрения совести попытается прикончить. Да тут даже за примером не надо далеко ходить. Я точно помню, что в каком-то комиксе мышь пытался грохнуть Супса, который за всю жизнь если и убил кого-то, то только случайно, но при этом суперхерой не собирался убивать Джокера или Заса, которые обычных людей пачками выкашивали. Это, типа, из-за того, что они люди и разумные. Гнилая какая-то логика. Прям совсем-совсем гнилая. Я не просил у тебя подобного. Что, прости, я не просил у тебя следовать пути настоящего героя, произнес Брюс, чеканя каждое слово. Мы договаривались, что я помогаю Памеле покинуть стены лечебницы и присматриваю за Харли, а взамен ты садишься в Аркхем и никого там не убиваешь. Значит, теперь я с чистой совестью могу мочить плохиши. Я ошарашенно смотрел на мыша, осознавая, что наш разговор действительно можно интерпретировать именно таким образом. А ты действительно хочешь этим заниматься? Вновь ставя себя против закона, он внимательно смотрел мне в глаза. Теперь, когда ты начал новую жизнь, когда у тебя появились близкие люди, когда не надо ни от кого прятаться, словно крыса, загнанная в угол. А действительно ли я этого хочу? Мне нравится чувствовать свое превосходство, спасать людей, веселиться с девушками, но вот убивать. Несмотря на ебанутость местной вселенной, когда простые жители могут дохнуть пачками при нападении криптонцев из фантомной зоны или от менее эпичной фигни, типа перестрелки между двумя бандами мафиози, я совершенно не чувствую себя вершителем судеб. Тот же приговор засудался мне нереально тяжело. Да и назвать это приговором можно с очень большой натяжкой из-за кучи условностей. Вдруг заклинание сработало бы неправильно, или спецназовцы немного замешкались. Можно сказать, что я тогда просто положился на волю случая. Хе-хе-хе, к тому же никто не отменял влияние системы, которая приносит мне очки за спасение людей. А о каком спасении может идти речь, если я перебью всех суперзлодеев? Нет, не хочу, но мне все равно непонятно, почему ты убил того ниндзю? Брюс тяжело вздохнул, откинувшись на кушетке и глядя на мрачные своды пещеры. Джей, ты когда-нибудь задумывался, через что мне пришлось пройти, прежде чем я стал Бэтменом? Молча продолжаю слушать мужчину, чувствуя, что ему нужно просто выговориться. Я обучался в Лиге убийц. Был настолько хорош, что ее глава захотел сделать меня преемником. Хэмха, он грустно усмехнулся. Битвы против нескольких противников до изнеможения и победить можно лишь убив их всех. Я несколько дней бродил по лабиринту без сна и отдыха, да еще и накачанный какой-то дрянью. Повисла пауза. Значит, ты просто вспомнил молодость? Нет, супергерой приподнялся, твердо посмотрев мне в глаза. Я полностью отдавал отчет своим действиям и убил его именно по той причине, о которой сказал тебе в самом начале. Я знаю цену человеческой жизни, но это не было человеком или хотя бы разумным. Ксенофоб, я знал, что ты не поймешь, он лег обратно. Эх, как же все сложно. Ладно, допустим, я принял тот факт, что ты не только величайший детектив, но и величайший ксенофоб. Вот только как ты тогда объяснишь свои способности? Перед нападением на когтя, твой силуэт словно смазался в восприятии, пояснил я в ответ на приподнятую бровь. Я умею использовать внутреннюю силу. Она позволяет не только исчезать на ровном месте, но и отключать мышечные лимиты, ускорять регенерацию, повышать скорость реакции. Звучит, как магия, но на самом деле каждый человек способен на это. Всего-то нужны изматывающие тренировки, стальная воля, самодисциплина и бесконечная работа над собой. Он немного помедлил, словно что-то решая. Если хочешь, то я мог бы показать тебе пару приемов. Я аж подвис от таких откровений. Естественно, хочу, от подобного не отказываются. Примечание к части. Проснись и пой. https://tl.ru/translation/25/10325/jpg. Глава 92. Когда все идет по... Наверное, Бэтсу в лабиринте точно пару раз хорошенько прилетело по голове, раз он так разоткровенничался, да и предложение продемонстрировать мне пару приемов было совершенно не в духе мрачного мыша. Но кто я такой, чтобы отказываться от подобных подарков судьбы? Сейчас покажу, как ускорить восстановление организма, но сперва очень внимательно послушай то, что я тебе расскажу. Мои радужные мысли прервал серьезный голос. Супергерой, не слезая с койки, сел в позу лотоса и, прикрыв глаза, заговорил. У всего живого на планете есть внутренняя сила. Обычно она никак не проявляется, но в моменты смертельной опасности даже ничем не примечательный человек, без грамма суперсил, может шагнуть далеко за пределы своих возможностей. Толстый грузный мужчина, который гантели видел лишь на картинке, внезапно становится способен подтянуться на руках, чтобы выбраться из автобуса, зависшего над пропастью. Мать, чей ребенок оказался придавлен упавшим бетонным обломком на пару сотен килограмм, буквально рвя жилы, поднимает его, позволяя своему чаду выбраться. Молодой парень, убегая от стаи разъяренных собак, одним прыжком перемахивает трехметровый забор, хотя раньше явно не демонстрировал задатки олимпийского чемпиона, и подобных примеров тысячи. Он тяжело вздохнул. Очевидно, подобное кратковременное усиление не проходит бесследно. Эти люди потом будут многие месяцы, а может даже годы, отходить от последствий, или просто сгорят за пару дней, словно их организм полностью израсходовал все ресурсы. И тут даже самая продвинутая медицина не особо поможет, а капельницы с питательными растворами лишь немного продлят агонию умирающего тела. Я внимательно слушал сенсея, понимая, что все это мне невероятно напоминает одну вещь. Стоп, да ты же сейчас о пране рассказываешь. Наконец до меня дошло. Брюс пожал плечами. Ее по-разному называют. Прана, ци, энергия тела. Смысл все равно остается один. Есть некая внутренняя сила, которую через изнурительные тренировки и самодисциплину можно взять под свой контроль, выйдя за пределы возможностей человеческого организма. Он очень внимательно на меня посмотрел. Только надо помнить, что перерасход этой силы абсолютно всегда приводит к тяжелым последствиям. Нельзя бездумно расходовать ее на сомнительные вещи. Можно использовать лишь аккуратные, точечные, воздействия, и то не слишком часто. Бетс продолжал сверлить меня хмурым взглядом, словно чего-то ожидая. Спасибо, мастер По, я глубоко поклонился панде. Ваша мудрость и глубина познания не знает границ. Хэмха, он очень тяжело вздохнул, немного закатив глаза. Тебе нужно стать немного серьезнее, если ты не планируешь умереть в ближайшую пару лет. Чего? Какие еще пару лет? Думаешь, я не заметил, как сильно ты изменился после отсидки в Аркхеме? Если сравнить твои фото месячной давности и сейчас, то только слепой не заметит отличий. Почти исчезли шрамы, цвет лица стал более естественным, ты перестал периодически морщиться, словно от боли, вернулась мужская сила. Ты должен понимать, бесконтрольное использование внутренней силы вредит даже металюдям. Сперва симптомы незаметны, но чем дальше, тем хуже тебе будет становиться, пока организм резко не пойдет в разнос, после чего наступит мучительная смерть. В конце концов, подумай о Харли, она же не сможет жить без тебя и уйдет следом. Я шокированно смотрел на супергероя. Охренеть. Значит, все это было затеяно, чтобы помочь мне. Черт, это так трогательно. Хотя было бы гораздо лучше, если бы о моем здоровье пеклась хорошенькая девушка, с длинными темными волосами, объемной грудью, и можно даже в косплее на летучую мышь. На какое-то мгновение мне даже стало немного жаль, что я позволил Харли сделать маску для Брюса, но это чувство стремительно испарилось, когда я вновь посмотрел на хмурую панду. Ха-ха-ха, спасибо, что ты так переживаешь за меня, но я использую другие методы, и вряд ли умру своей смертью в ближайшую сотню лет. Ладно, показывай свою магию, и пойдем наверх, тебе еще с приемным сыном знакомиться. Сыном? Ах, да, ты ж не в курсе. Когда мы тактически отступали, спасаясь от скорого подрыва лабиринта, сам же понимаешь, что ни один порядочный суперзлодей не обходится без системы самоуничтожения. А тут целая тайная организация. К нам присоединился мой знакомый, который притащил пропавшего Ричарда Грейсона. Оказывается, его тоже похитили совиные ниндзя, чтобы промыть мозги и сделать одним из когтей. Они уже успели изменить его тело, поэтому возвращать парня в приют был не вариант, и мы с Альфредом решили сразу доставить его в поместье. Немного посверлив мою улыбящуюся физиономию тяжелым взглядом, мрачный енот в очередной раз вздохнул и принялся за объяснения, которые не отличались большими подробностями. По сути, он действительно просто показал, как ускорить восстановление организма, кратко поясняя основные моменты, вроде важности правильного дыхания и мысленного управления силой, которая обычно сконцентрирована в районе солнечного сплетения. В итоге, Брюс продемонстрировал, как относительная свежая рана на его руке очень медленно затягивается под влиянием праны. Со шрамами это тоже работает, даже застарелыми, но нужно много времени, прокомментировал мужчина, слезая с кушетки. «Имха», он немного покачнулся, помассировав уставшие глаза, а после с недоумением посмотрел на испачканные в гуталине пальцы. «Джей-ей-ей», опасно протянул хозяин быт-пещеры. «Ой, мне пора, Харли зовет», весело усмехнувшись, я отступил к лифту. «Кстати, пока не забыл, у тебя на завтра назначено свидание с кошкой, на крыше часовой башни ровно в 9 вечера, советую не опаздывать, а то она тебя живьем съест. А теперь надо быстро-быстро валить, пока один герой не добрался до компа и не заблокировал лифт, чтобы вытрясти из меня все подробности». Наверху, в гостевой комнате, я обнаружил Харли и Альфреда, стоящих рядом со связанным Ричардом, который яростно грыз ковер, не в силах выбраться из пут. «Да, моя любимая вяжет классные узлы, Бабс не даст соврать». Промывка мозга у судасов оказалась довольно эффективной, я с интересом рассматривал рычащего парня. «Уверен, мастер Брюс сможет справиться с последствиями гипноза, но для этого потребуется время. Хра, убить много времени», невозмутимо поправил сам себя пожилой британец. «Не сомневаюсь в способностях быца», улыбнулся я, взяв милую спутницу под локоток. «Ладно, нам пора. До завтра, Альфред». Тепло попрощавшись с дворецким и прихватив с собой очередной вкуснейший тортик, приготовленный специально для нас, наш дружный тандем отправился домой, чтобы отчитаться о выполнении миссии и получить заслуженную награду. Пока один миллиардер, засев в суперсекретном тайном логове, хватался за голову, принимая отчет у своего верного соратника и сверяя данные через суперкомпьютер, в другом мрачном убежище, расположенном на северо-западе Готэма, самый главный злодейский злодей сидел за круглым столом и, сложив ладони домиком, внимательно смотрел на своего подчиненного, принесшего не самые радостные вести. «Значит, первый сумел захватить Бэтмена», — уточнил он, глядя на скалящуюся физиономию с зелеными волосами. «А я о чем, босс?» Нескольких очевидцев пришлось лично допросить, и они все в один голос твердили, что это был первый со своей подстилкой. Даже когда кислота медленно плавила им кости, они все равно настаивали именно на этом варианте. «Ха-ха-ха!» Лицо мужчины резко стало серьезным, словно переключился некий тумблер. «Что теперь будем делать?» «Бэтмен вновь вне игры». «Хм», мужчина за столом прикрыл глаза, задумавшись. «Первый остался без своего убежища, подорвав катакомбы. Так что сейчас ублюдок оказался не в самом выгодном положении, а значит, его можно застать врасплох». Он резко распахнул веки, вперев тяжелый взгляд зеленых глаз в своего подчиненного. «Нужно форсировать план, передай Клиффу, чтобы приступал к третьей фазе». «Мм, вы уверены?» «Мне кажется, формулу стоит немного доработать, а то будет как с Джиффом». «Ха-ха-ха», хотя он забавно корчился, когда его мозг начал вытекать через уши. «Ха-ха-ха, не переживай, он выдержит, ну а если нет, значит туда ему и дорога». «Хех, понял, босс, пойду обрадую нашего друга». В особняке нас никто не встречал, но это не удивительно. Мышонок, убедившись, что простым людям перестала грозить опасность, как обычно, ускакала на учебу. Айбби вряд ли появится в ближайшие пару дней. Несмотря на то, что мы успешно помогли Ревенанту обрести покой, на месте его лёжки болото наверняка сильно пропиталось эманациями смерти, от которых необходимо избавиться, неспешно вытеснив их энергией природы. Я бы даже сказал очень неспешно, в темпе настоящего энта, чтобы случайно не спровоцировать гниль. За передачу прав на участок леса я не сильно переживал. Вообще, если быть откровенным, он мне уже нафиг не нужен. Без телепорта добираться туда тот еще геморрой, да и смысла большого нет, ведь со дня на день должна позвонить Натали и отчитаться о завершении постройки моего тайного логова, находящегося прямо под особняком, откуда гораздо сподручнее попадать в Готэм. Хм, хотя запасная база под защитой элементаля природы, учитывая наш с Харли не самый спокойный образ жизни, наверное, будет не лишней. Переодеваясь в домашнее и параллельно разгружая карманы фиолетового костюма, я вспомнил, что не только участок заболоченной местности должен был достаться мне в награду. У меня ведь есть система, которая временами подкидывает интересные квесты. Быстрая проверка, и я чуть было не выронил вытащенную из кармана напалмовую гранату от шока. Целая сотня очков. Конечно, это не уровень фальшивого Думсдея, но довольно близко. Из интереса прокручиваю полотно сообщений, игнорируя повышение уровней, пока не натыкаюсь на квест по спасению мрачного мыша. А во, еще 53 очка. Прям совсем-совсем неплохо. Вернул все потраченные на Джима и даже вышел в плюс. Вот только тратить их я пока не планирую. Развитие и так медленно, но верно идет. А возможность вытащить человека с того света лишней точно не будет. Я с сомнением посмотрел на 223 свободных очка. Ну, наверное, лучше оставить круглое число. Вкидываю немного бахи, а не в магию, а остальное в четвертое начало и тут же валюсь на пол. В живот словно резко воткнули раскаленный лом и пару раз провернули его по часовой стрелке. Ха, сука, ха-ха-ха, воспоминания о междумирье на мгновение убрали боль, но почти сразу она вновь напомнила о себе, повторно скрутив внутренности. Ох, твою мать, что это было? Вселенная решила проигнорировать мой вопрос, хотя я бы, наверное, сильно охренел, если бы она все же соизволила ответить. Я чувствовал себя воздушным шариком, который наполнили ксеноном. Было тяжело и немного больно. Причем боль не спешила уходить, маяча где-то на краю сознания, словно я вновь вернулся во времена, когда только попал в этот мир. А ведь с учетом конвертации прибавилось всего лишь 4 очка. Черт, даже представить страшно, что было бы, если бы я додумался вкинуть хотя бы сотню. Ну пиздец, констатирую хриплым голосом, с трудом приняв вертикальное положение, опираясь на стол. Вот какого хрена моя система такая кривая? Нет, чтобы как у всех нормальных попаданцев просто взять и улучшить физические, ментальные или энергетические характеристики. Почти каждый раз происходит какая-нибудь фигня. Фух, ладно, Джей, ты целый месяц терпел гораздо большую боль, уж эту как-нибудь переживешь. Я быстро перетряхнул все карманы, наткнувшись на две пробирки, переданные Лероем. Надеюсь, исследование их содержимого сможет достаточно меня увлечь, чтобы перестать чувствовать лом в своем пузе. Очевидно, что анализом состава пришлось заниматься Харли, поскольку она более компетентна в этом вопросе, но зато я ассистировал, осваиваясь с химическим оборудованием и стоически игнорируя накатывающие волны боли. Моя любимая использовала различные методы, и некоторые из них требовали время, чтобы пошла реакция. В такие моменты мы вновь начинали обсуждать подарок для Зи. В ходе оживленной дискуссии были отброшены очевидные варианты, вроде одежды и комплектов белья, хотя белокурая милашка уверяла, что запомнила все-все параметры иллюзионистки и без проблем сможет подобрать нужное, или даже сделать заказ у мастера, но уж слишком этот шаг интимен. Необходимо нечто более приземленное, но при этом полезное, и чтобы оно часто мелькало в поле зрения секси-чародейки, постоянно напоминая о нас, подобно шляпке. На мой взгляд, идеальный подарок – это сделанный своими руками, но те же защитные магические амулеты я вряд ли смогу скрафтить лучше, чем одна из самых могущественных волшебниц Земли. Скорее всего, они будут во много-много раз хуже, поскольку из нормальных материалов у меня лишь остатки гончей, ну, может еще магические растения, если Эбби согласится их вырастить. Короче говоря, с созданием защиты выходит полный облом, но может тогда стоит зайти с другой стороны, говорят ведь, лучшая защита – это нападение. Значит, стоит создать что-нибудь атакующее. Я поделился своими мыслями с любимой, предоставив несколько наборов рун для атаки, которые набросал, пока шла очередная реакция. Идея неплохая, девушка внимательно посмотрела на предложенные комплексы. Но вы не думаете, что у Зи и так полно подобных вещей, к тому же большинство таких амулетов одноразовые, да и не особо мощные. Лучше уж тогда ящик гранат подарить, точно. Вы уверены? Просто я бы обрадовалась такому подарку, но вот Зи, да нет же. Я довольно смотрел на верную помощницу, подсказавшую прекрасную идею. Нужно подарить ей что-то типа моего пистолета, ну и патронов до кучи с несколькими эффектами. Все же каст заклинания занимает время, да и вряд ли какие-нибудь недруги будут ждать от могущественной волшебницы подобного примитива. Хм, а ведь это действительно хорошая идея, только нужно дарить не ручную гаубицу, а что-нибудь более изящное. Естественно, я напряг память, вспоминая, не завалялось ли у меня чего-нибудь интересного после ночных рейдов. Вроде, была какая-то странная модель револьвера под 38-й калибр, но уж больно она хлипко выглядела. «Сейчас приду», — предупредил я девушку, после чего сбегал к себе в мастерскую и, перерыв ящик с ништяками, вскоре притащил оружие, напоминающее игрушечный пистолетик. «О, это же револьвер МП Бодигуард 38», — мигом определила блондинка. «Самовзводный, на 5 патронов, к тому же достаточно убойный. Отличная машинка, только надо украсить. «Прямо сейчас этим и займусь», – произнес я, но даже не успел переступить порог лаборатории, как меня отвлек завибрировавший смартфон. Созданная БАПС-программа только что заметила удаленные логи с чужим подключением. «Хех, не зря все же Рыжик создавала отдельный сервер. У нас гости», – предупредил я любимую, запустив трансляцию с видеокамер. Устройства упорно демонстрировали, что все нормально и опасности нет. Пришлось серьезно напрячь мозги, активируя дополнительный протокол через один из встроенных в стену планшетов, чтобы увидеть, как к дому по рыхлой от дождя земле бредет сбежавший пациент доктора, таща за собой тяжелую тележку, прикрытую грязной простыней. Эх, жаль, что не первый, но этот придурок тоже сойдет. Я довольно оскалился, наблюдая, как Риджел подбирается к южной части здания, еще не осознавая, что идет прямиком в ловушку. Хех, минус один псих. На всякий случай проверяю патроны в своем револьвере, ставя нелетальные версии. Зеленоволосый мужчина в отвратном косплее на Джокера дошагал до особняка, а потом сбросил с тележки простыню, демонстрируя спрятанную под ней здоровенную катушку медного цвета. Картинно похлопав себя по карманам, он достал детонатор и, внезапно усмехнувшись прямо в объектив камеры, нажал на красную кнопку. Бах! На миг мне показалось, что я ослеп, но затем зрение прояснилось, и оказалось, что это просто вырубился свет. Что это было? Я недоуменно понажимал на кнопки нереагирующего планшета, а затем достал смартфон, обнаружив, что он также вырубился. «Похоже на Эми. Очень мощное», — ответила Харли, тоже проверив свой телефон. «И зачем? Он один, да даже если не один, хрен у него получится нас атаковать». Я ловко прокрутил револьвер на пальце, направившись к южной части особняка, чтобы достойно поприветствовать незваного гостя. «Я... Уах!» – девушка широко зевнула. «Не знаю, что-то глаза слипаются. Вот черт, солнце не спи». Я попытался подойти к любимой, чувствуя, как деревенеют мышцы. Моя верная помощница медленно опустилась на пол, не в силах сопротивляться. «Черт, черт, черт, ебаные системы безопасности». В баллоны закачан нервно-паралитический газ вперемешку с сонным. Айми заставил тупую автоматику сработать. Сука. Мысли начали путаться, но я, скрипя зубами и сшибая по дороге углы, побежал в сторону оранжереи. Надо позвать Эбби. Силы стремительно покидали меня, и вскоре я рухнул в коридоре, словно мешок картошки, не дойдя лишь пару метров до спасительной двери. Примечание к части. Еще одна мышка. https://tl-rulateru-i-translation-22-5-3094-jpg. Револьвер. https://tl-rulateru-i-translation-22-5-7-368-jpg. Глава 93. Американские горки. Приходить в себя было ужасно неприятно. В живот словно кто-то воткнул лом, намотав на него внутренние органы, странно болело лицо, голова была невероятно тяжелой, как после попойки. Черт, почему мне так хреново? Мысли путаются, не давая нормально соображать. Я попытался сдвинуться с места, обнаружив, что крепко привязан к стулу. Надо же, уже очнулся. Совсем рядом раздался полный энтузиазма голос. С трудом открыв тяжелые веки, я увидел мужчину в жутком гриме клоуна, который проникновенно заглядывал мне в глаза, скособочившись для этого на левый бок. Его спутанные волосы были небрежно выкрашены в тусклый зеленый цвет, из-за чего напоминали болотную тину, а рот был обезображен двумя шрамами, которые тянулись от уголков рта до середины щек, создавая очень своеобразную широкую улыбку. Самое странное, что данный персонаж даже не думал скрывать свое увечье, а наоборот подчеркнул его с помощью ярко-красной помады. «Хах, это что ли такой косплей на главного врага Бэтмена? Чудесно!» — внезапно произнес неизвестный, выпрямившись и убрав в карман фиолетового пиджака катушку грубых ниток с полукруглой хирургической иглой. «Все же не зря я захватил инструменты. Так ты выглядишь гораздо лучше». «Лучше», — говорить было неудобно и немного больно. Именно, не переставая улыбаться, он активно закивал головой, словно болванчик, а после сделал широкий шаг в сторону, открывая вид на небольшой антикварный столик с зеркалом. «Та-да», — пропел псих. Из отражения на меня смотрел немного бледный мужчина с ярко-зелеными волосами, но больше всего бросались в глаза свежие жуткие кровавые раны, тянущиеся от уголков рта, которые кто-то небрежно зашил нитками. «Хах, а вот я прямо вылитый Джокер, в отличие от этой пародии. Ох, бля, мозги наконец нормально заработали, и я вспомнил, кто я такой и как оказался в подобной ситуации». Попытка сходу избавиться от веревок ни к чему не привела, поскольку они были невероятно прочными, а еще не сразу крепились к стулу, который был относительно хлипким, а сперва крепко обматывали мое тело, не давая нормально напрягать мышцы. «Реждил», — прошипел я, уставившись на довольно скалящуюся рожу. «О, я польщен, сам Джокер знает мою фамилию», — он приложил руку к сердцу, немного поклонившись. «Я не Джокер». «Хе-хе-хе, это ненадолго», — ублюдок картинно посмотрел на наручные часы. «Уже к завтрашнему утру ты станешь самим собой. Конечно, если у тебя окончательно не потечет чердак, а то новая формула оказалась больно мощной, и пока никто не смог нормально пережить длительное воздействие химикатов. Но ты же у нас особенный». Я посмотрел на ублюдка тяжелым взглядом, только сейчас заметив, что мы находимся в какой-то теплице. «Где это мы?» «А ты не узнал?» Он насмотрелся. «Это же твоя оранжерея. В доме было опасно оставаться после перезагрузки систем безопасности». «Ху-ху-ху, босс все же оказался прав. Люди слишком ленивы и предпочитают пользоваться стандартными решениями. Черт, после воздействия смеси газов соображаю я очень хреново, раз не узнал свой собственный дом, да и с самоидентификацией были проблемы на первых порах. Хотя пофиг, с памятью буду разбираться, когда избавлюсь от этого придурка». Пока я плел чары огненного шара, чтобы избавиться от веревок, а затем подпалить этого психа, чувствуя постепенно нарастающую боль от прокручивания лома в животе, мужчина подтащил пустой стул поближе и уселся на него верхом, внимательно смотря мне в глаза. «Знаешь, я до последнего момента сомневался, что план босса сработает. Ты же должен противостоять самому Бэтмену, устраивать хитроумные ловушки, составлять зубодробительные планы, но в итоге ты даже не потрудился нормально обустроить свое собственное логово. Растяжку хотя бы на входную дверь повесил или мину клеймор в коридоре». Он перестал эмоционально размахивать руками, задумавшись. «Нет, конечно, решения от ВСО довольно круты, но они же стандартны. Против простых людей сойдет, но против твоих врагов они могут не просто оказаться бесполезны, а даже навредить, если знать их недостатки, что я совсем недавно продемонстрировал. Всего-то и потребовался сильный электромагнитный импульс, который вырубил все сигнальные контуры и активировал баллоны с газом. Что за босс? Срываюсь на шипение, ощущая накатывающие волны боли. Как же не вовремя вся эта фигня. Ха-ха-ха, всему свое время. Ха, лом в моем животе резко раскалился и провернулся, полностью сбивая концентрацию и разрушая плетение. Черт, похоже, сейчас нормальная магия мне недоступна. Тогда пойдем первоначальным путем, не зря же я так стремился в оранжерею, практически в лапы к этому уроду. Эбби, громко позвал я. Двойник поморщился, удрученно покачав головой. Мда, мне больно видеть тебя таким. Бежишь от своего прошлого, даже свою верную спутницу заставил сменить имя, лишь бы не вспоминать. Да, хотя она тоже хороша, раз вместо помощи потакала твоим прихотям. Эбби, заканчивай уже, она справа от тебя сидит и вряд ли очнется раньше, чем через полчаса. Это ты у нас выносливый, он покровительно похлопал меня по щеке, вызвав небольшую вспышку боли. Я с трудом повернул голову, обнаружив сидящую на стуле связанную Харли. Вот же ублюдок, я освобожусь, и тогда ты пожалеешь, что сунулся сюда. О, вот это настрой, он явно обрадовался. Но повторного купания в химикатах тебе все равно не избежать. Хм, хотя Харли тоже стоит в них окунуть, может мозги на место встанут. Ха-ха-ха, либо она тоже рехнется, как и все остальные. Черт, где же дриаду носит? Нет, я понимаю, что прямо сейчас она избавляется от эманации смерти, но можно же на пару минут отвлечься. Ладно, надо попробовать еще раз создать заклинание, используя воспоминания, когда боль станет слишком сильной, только надо отвлечь ублюдка, чтобы не сильно мешал. Зачем вообще я вам понадобился? Хлоп, он картинно шлепнул себя по лбу. Точно, как же я мог забыть про стандартную злодейскую речь? Доктор же постоянно напоминал о ее важности. Клифф прокашлялся. Понимаешь, первый слишком опасен, он настоящий безумец, который не потерпит конкурентов на своей территории. Да что я тебе рассказываю, ты же сам видел его представление, устроенное в банке. Ну, мы собрались, все хорошенько обмозговали и решили вернуть оригинал. Убьетесь друг об друга, хорошо, выиграет первый, тоже неплохо, ведь наверняка он после этого будет серьезно ослаблен. Хах, воспоминания помогли мне продолжить плести чары. А если я одержу верх и прикончу тебя и твоего босса? Ну, это тоже неплохо, Он пожал плечами. Этому городу необходим баланс. Из порядка рождается хаос, а из хаоса порядок. Если убрать одну из переменных, то все перестает иметь смысл. Мы втроем, конечно, постараемся следовать истинному пути, но у настоящего Джокера это наверняка получится гораздо лучше. ТЦ, черт, чары вновь сорвались, когда по жилам, словно потек расплавленный металл, в очередной раз сбив концентрацию. Хьюго прополоскал тебе мозги. Так, с магией полный пиздец, значит пробуем по старинке, используя ногти, и надеемся на Эбби. Не Хьюго, а доктор Стрейндж, и не прополоскал, а показал истинное положение вещей. Мужчина важно поднял палец к потолку, посмотрев на меня с напускным сочувствием. Мы все познали истину. Ха-ха-ха, хотя может это произошло из-за кучи препаратов, которыми он нас постоянно пичкал, и электрошока, открывающего чакры. Ха-ха-ха, раздался громкий писк, и Клифф поспешил достать из пиджака телефон. О, поздравляю, все приготовления уже завершены, радостно произнес бывший пациент Хьюго, прочитав сообщение на экране, а затем его лицо резко посмурнело. Эх, вообще-то, я должен был сразу отвезти тебя к месту встречи, но я решил немного задержаться, чтобы сделать тебя похожим на нормального человека. Надеюсь, ты не будешь рассказывать об этой небольшой задержке боссу, а то он ведь с меня шкуру спустит, причем буквально, ха-ха-ха. С радостью на это посмотрю, мудила. Ну, значит, поспишь до самой процедуры. Он оскалился, достав из внутреннего кармана небольшой баллончик. Приятных снов, пыша. Подозрительная синяя струя пролетела мимо моего лица, поскольку я резко отклонил корпус, грохнувшись вместе со стулом на пол. Ауч, ну что же ты как маленький, все равно же никуда не убежишь. Эбби, черт тебя дери, срочно нужна твоя помощь. Скрак, мебель разваливается на части, но веревки все еще крепко обхватывают мое тело, ограничивая подвижность. А теперь быстро-быстро ползем в стиле гусеницы. Похрен на гордость, если я сейчас усну, то, вполне возможно, уже не проснусь. Сильно сомневаюсь, что этот неведомый босс оставит мне шансы на побег. Я полз в сторону Бонсея, как мне в бок прилетел сильный удар, переворачивая на спину. Прямо в лицо направлено сопло распылителя. Пора, баиньки. Ну, терять мне больше нечего. Я уже собрался потратить на полу оформленное атакующее заклинание прану в перемешку с бахианью, когда заметил возвышающуюся над режделом красную пасть с невероятно острыми зубами, напоминающими кинжалы. Хам, хрусь-хрусь-хрусь. Я с удивлением смотрел, как выращенный Эйви-Эбби цветочек с задорным хрустом пережевывает откушенную голову моего врага. Это было реально неожиданно. Даже после потери головы, зеленоволосый бледный урод продолжил играть для невидимой публики. Картинно рухнув на колени, бывший пациент Хьюго, в итоге, приземлился прямо на меня, заливая кровью из жуткой раны. Вот же театрал с раной. Даже сдохнуть нормально не может, обязательно нужен пафос. Стараясь не сильно обращать внимание на спасшие меня растения, я скинул с себя мертвого психа и принялся шарить по его карманам, с желанием отыскать нож, поскольку до своего никак не мог дотянуться. Честно сказать, со связанными за спиной руками это было очень тяжело сделать, но, несмотря на некоторые трудности, через пару минут на полу лежало три оборонительные гранаты, чьи кольца были сцеплены леской, простенький кнопочный мобильник, хирургическая игла с нитками, 7 металлических игральных карт и пистолет. Складный нож нашелся в самом конце осмотра во внутреннем кармане фиолетового пиджака и, судя по подсохшей крови, именно им мне нарисовали улыбку. Реждил или его босс точно знал, чем меня можно сдержать, поскольку лезвие бессильно скользило по невероятно прочным веревкам, очень похожими на трос внутри трости, только они были немного толще и грубее. Эх, значит придется опять изображать из себя бабочку, высвобождающуюся из кокона. К счастью, сломанный стул, к которому я был привязан, дал немного пространства для маневра. За моим попытками избавиться от крепких пут с любопытством наблюдал цветочек. Вот фиг его знает, как я это понял, но уж больно красноречивой была поза ожившего растения. Склоненная на бок голова, необычный изгиб стебля, шелестящие листочки. Чем-то он напоминал любопытного щенка. Фух, хорошо, что в отличие от четвероного друга, растение никуда не денется со своего места, а то мне сейчас совсем неохота играть с животинкой, которая минуту назад задорно хрумкала человеческой головой, спокойно перемалывая крепкие кости. Вот черт, выругался я, когда мутант внезапно вытащил из горшка 4 гибких корня полуметровой длины. Стук, сумрачное творение двух могущественных дриад спрыгнуло на пол и, свесив красный язык из жуткой пасти, направилось в мою сторону. Я молча отполз подальше, решив не мешать чужой трапезе. Вот только зеленое создание полностью проигнорировало труп и целенаправленно двинулось ко мне. «Ты же не серьезно, Фрэнки?» Вроде так к растению иногда обращалась Харли. «Я же за тобой ухаживал, поливал водой с минералами, подкармливал вкусными мухами. Я ж тебя совсем мелким помню. Ох, блин, либо ему не нравилась вода и мухи, либо я выглядел слишком вкусно, но это начало двигаться немного быстрее. Да твою же мать!» Переворачиваюсь на живот, подтянув к себе колени, после чего принимаю вертикальное положение и начинаю упрыгивать от мухоловки. Или мухолова, раз его зовут мужским именем. Он просто хочет помочь. Внезапно рядом раздался спокойный голос Эбби. Из-за резкого поворота в сторону источника звука, я не смог удержаться на связанных вместе ногах и начал заваливаться на бок, но меня спокойно удержала зеленая защитница природы. «Что у вас тут произошло?» – спросила она, с любопытством оглядывая помещение. Пока я делился подробностями покушения, тщетно стараясь игнорировать урчащие растения, трущиеся о мои ноги, словно домашний питомец, дриада неспешно избавляла меня от пут, аккуратно развязывая узлы. Кстати, я все же оказался прав. Эбби действительно занималась устранением эманаций смерти, сперва решив оградить от них участок леса, и просто не могла прервать начатый процесс, опасаясь появления гнили. Затем настал черед Харли, которая все еще не отошла от воздействия смеси газов. Уложив спящего ангелочка на диван в ближайшей комнате, я вернулся в оранжерею, задумчиво уставившись на обезглавленный труп. Сейчас было два варианта: рассказать все быцу, либо же не рассказывать, избавившись от улик, благо хранительница леса была согласна без проблем переработать урода на удобрение. Последняя идея выглядела очень заманчиво, но проблема в том, что ублюдок действовал не один, а, вспоминая наш разговор, я точно помню, что речь шла о трех людях. А кто у нас совсем недавно сбежал из Аркхема? Правильный ответ: пугало и двуликий. Хотя тогда мне не совсем понятно, каким тут боком затесался Майкл Николсон, раздающий оружие бандитам, но, вполне возможно, он работает сам по себе. Что ни говори, но Генри тогда верно подметил: пациенты не будут действовать заодно, опасаясь удара в спину. Достаю свой телефон, обнаружив, что хрупкой технике все же настал каюк. За прошедшие после ЭМИ время она так и не восстановила свои функции, демонстрируя лишь черный экран. Эх, теперь же еще нужно будет кучу датчиков заказывать, поскольку они тоже, скорее всего, вышли из строя. Хорошо еще, что основное оборудование с серверами уцелело, находясь в изолированной комнате. Вот только встает серьезный вопрос о повышении мер безопасности и творческой переработки всех систем. А то, что это получается, какая-то старушенция, работающая на судцов, может позволить себе отличные системы безопасности, которые мы уже несколько дней пытаемся обойти, а обычный скромный мультимиллионер с преступным прошлым обходится дырявой защитой. Ну, ломать, не строить. Может, мощный электромагнитный импульс точно так же лишил бы дом Марты защиты, как и часть близко расположенных зданий. Хотя тут я не совсем прав, ведь у нас стоит задача сделать все незаметно, а не переполошить цель вместе с половиной района. В итоге, звонить пришлось, используя уцелевший стационарный телефон. После недолгих гудков трубку поднял Альфред, которому я сообщил, что у меня в особняке намечается косплей-фетиш-вечеринка, и я очень жду его хозяина в соответствующем наряде. Надеюсь, что дворецкий меня правильно понял, и Брюс не припрется в костюме антропоморфной лисы. Хех, хотя это было бы забавно. В ожидании прибытия супергероя, я ходил по дому, оценивая убытки. Свет удалось частично восстановить, просто вернув на место выбитые пробки. Но, к сожалению, часть систем умного дома все же вышла из строя. Накрылись медным тазом различные сигнальные датчики, телек на кухне перестал показывать признаки жизни, как и большинство хрупкой техники. Эх, говнюк умер слишком быстро. Фрэнки надо было сначала ему ноги откусить, а потом, кусочек за кусочком, сожрать остальное тело, за эту подставу. «У нас гость», — произнесла Эбби, когда я с грустью смотрел на неработающую интерактивную панель в мастерской. «Идет с южной стороны. Пойдем встречать». Рядом с оранжереей обнаружился мышь, внимательно осматривающий тележку с катушкой. «Даже не скажешь, что всего несколько часов назад он с трудом мог ходить. Что произошло?» – сурово спросил мужчина, давя аурой мрачности и при этом пристально смотря мне в глаза, словно я успел где-то серьезно накосячить. «МММ, тебе лучше один раз увидеть. Кстати, знакомьтесь, Эбби — это Бетс, местный супергерой. Бетс — это Эбби, та прекрасная незнакомка, которой требовалась помощь с Ревенантом». Темный рыцарь кивнул в качестве приветствия, окинув пристальным взглядом зеленую красотку. После короткого знакомства, мы вошли под стеклянные своды оранжереи и вскоре остановились у обезглавленного трупа. Сразу говорю, все произошло случайно. И вообще, это Фрэнки сделал, я указал пальцем на заснувшие после сытной трапезы зубастые растения, стоящие на самом козырном месте, посреди других цветов. Мухолов оказался реально прикольным, ласковый интеллект где-то на уровне собаки, может делиться природной маной, которой у него избыток. Правда, если я хочу, чтобы со временем он развил полноценную личность, нужно не забирать излишки, а наоборот, делиться своей энергией. Случайно, так же как с Засом, детектив приблизился к мертвецу. «МММ, наверное, просто дурацкое стечение обстоятельств. Кстати, это Клифф Ришдил». Нахмурившись, мрачный мышь молча приступил к осмотру, первым делом подключив телефон маньяка к своему наручу. Пока шел осмотр, я в подробностях рассказал о произошедшем, стараясь не упустить ни одной детали. Фиг его знает, помог рассказ или нет, но Бетс вообще никак не отреагировал на мою речь. В конце осмотра он тяжело поднялся с пола, видно произошедшее в лабиринте все же дает о себе знать, и бросил короткий взгляд на свой наручный компьютер, выводящий полотно текста. «Я понял, где они сейчас. Собирайся, понадобится твоя помощь». Примечание к части. Клифф Ришдил. https://tl.ru/translation/22611587jpg. Глава 94. Аквапарк. Быстро переоблачившись в костюм фокусника и набив карманы всеми необходимыми гаджетами, я выскочил из комнаты и сразу же затормозил, словно налетев на стену, поскольку заметил свое отражение в одном из зеркал в коридоре. Магия из-за лома в пузе временно недоступна, по крайней мере, я очень надеюсь, что это временно, а значит об иллюзиях можно пока забыть. Вопрос, как с образом благородного рыцаря лунного света соотносятся шикарные шрамы, создающие своеобразную жуткую улыбку. Тогда уж проще замаскироваться под Джокера, надев привычный и невероятно удобный стильный фиолетовый костюм-тройку и нанеся на лицо белый грим с красной помадой. Ха-ха-ха, Джокер косит под Джокера, чтобы скрыть свою истинную личность. Чудесно. Сказано, сделано. Через 7 минут в зеркале отражался какой-то безумный психопат с зелеными волосами, которые я специально сделал немного ярче с помощью зелья смены цвета. Передать импульс с мыслеобразом гораздо проще, чем создать даже самое примитивное заклинание. На мертвенно-бледном лице красуется шикарная улыбка практически от уха до уха, подчеркнутая красной помадой. Очень надеюсь, Харли не сильно обидится, что я воспользовался ее косметичкой. Пространственные ленты заняли положенные места на внутренних сторонах многочисленных карманов, храня все необходимые вещи, включая пистолеты и, конечно же, напалмовые гранаты. Тяжелая трость приятно оттягивает руку, придавая уверенности. Ха-ха-ха, губы против воли растягиваются в улыбку, нагоняя жути. Просто идеальное попадание в образ. Теперь главное, чтоб Бетс меня не отоварил, случайно спутав с очередным сбежавшим пациентом Хьюга. Перед уходом я заскочил к верной помощнице, проверив ее состояние. Судя по всему, белокурая милашка уже отошла от воздействия нервно-паралитической смеси, и сейчас просто спала. Сперва у меня было желание разбудить ее, чтобы вместе отправиться за таинственным боссом, подославшим Ришдила. Но, после недолгих размышлений, я решил дать ей нормально отдохнуть и восстановить силы, попросив Эбби немного присмотреть за домом. Без систем безопасности особняк стал довольно сильно уязвим для недоброжелателей, хотя и до этого, как оказалось, он был защищен лишь номинально, поэтому способности дриады чувствовать окружающие растения будут сейчас как нельзя кстати. «Я готов», — сообщаю мрачному мышу, который возился с катушкой, притащенной Клиффом. Супергерой выпрямился, уставившись на меня сложным взглядом. «Хах, возникла небольшая проблемка, я неловко взлохматил зеленые волосы. Из-за нервно-паралитического газа магия перестала меня нормально слушаться, и я не могу накинуть на себя нормальную иллюзию, чтобы скрыть шрамы, так что пришлось пойти по пути наименьшего сопротивления. Один черт, сейчас в городе полно джокеров и их клонов, так что на еще одного вряд ли кто-то обратит пристальное внимание. Так даже лучше. Сможешь подобраться на расстояние удара, если не будешь мешкать. За мной, пафосно взмахнув плащом, он направился в сторону своей тачки, припаркованной у забора поместья с южной стороны. Пока мы с супергероем добирались до его четырехколесного транспорта, он кратко просветил меня относительно своих догадок. Вот хрен знает, каким образом работает мозг величайшего детектива, но мышь смог связать слесарный инструмент, который использовали долбанутые клоуны в Блэкпорте во время первых погромов, тогда же закрытый на ремонт океанариум, и только что обнаруженные им следы морской соли на тросах, используемых бывшим пациентом Хьюга. Подозреваю, что были еще какие-то зацепки, но главный защитник Готэма не спешил делиться ими со мной. Перемахнув через забор, наша небольшая команда, состоящая всего из двух человек, приблизилась к припаркованному Бэтмобилю. Прежде чем отключить сигнализацию и разблокировать люк, Брюс немного притормозил и с какого-то перепуга снял с себя маску, демонтируя хмурое лицо. «Кстати, чуть не забыл», — произнес он, на миг смазавшись в восприятии. Через секунду я сидел на земле, тщетно пытаясь вдохнуть живительный воздух после мощного удара в солнышко с локтя. Гха-ха-ха, какого хрена? Отдышавшись, мигом вскакиваю на ноги и направляю ствол револьвера прямо в лоб спокойно стоящему супергерою, напялившему ушастую маску обратно на голову. «Это за Силину», — мрачно ответил он, не делая попыток уйти с линии огня. «Мда, а ведь если подумать, то мне бы тоже не понравилось, если бы какой-то левый персонаж отшлепал Харли или Бабс». Немного посверлив тяжелым взглядом мужика в латексе, убираю оружие. «Я бы тебе за подобное, как минимум, в челюсть прописал. Как заживет лицо, обязательно воспользуюсь советом», — серьезно ответил мой собеседник, открывая люк Бэтмобиля через встроенный в наруч компьютер. «Садись. А как же транспорт того придурка? Вряд ли он пешком добирался до поместья. Я уже все осмотрел. Серый седан ранее принадлежал Карлосу Лидеру. 4 часа назад он был найден мертвым неподалеку от своей квартиры. Кто-то сделал ему сицилийский галстук в лучших традициях мафии с помощью металлической игральной карты с символом Джокера. Хм, а можно я эту тачку себе заберу? Просто из-за гранди мы с Харли лишились неплохого фургона», — спросил я, заняв пассажирское сиденье и пристегнувшись ремнем безопасности. «Делай, что хочешь», — ответил он, безразлично пожав плечами, — «я тебе не нянька». «Хах, а кто же тогда?» Брюс повернул голову в мою сторону, давя пафосом. «Человек, который остановит тебя, если ты зайдешь слишком далеко. Я не забыл про Заса. Не знаю, как ты это провернул прямо под носом у группы захвата, но я более чем уверен, что это именно ты виновен в его смерти». Оставив за собой последнее слово, Бэтс вдавил педаль газа в пол, и, утробно зарычав мотором, машина рванула с места, направляясь в сторону развлекательной мили. Такое странное название носил прибрежный парк развлечений, расположенный на юге Готэма. Четверть века назад там действительно было очень классно. На огромной территории, занимающей целый островок, ежемесячно организовывали различные ярмарки и фестивали. Ну а почему бы и нет, если именно там была построена огромная ярмарочная площадь, и это я еще не упоминаю множество других заведений развлекательного характера. Парк аттракционов, один из самых больших кинотеатров города, 2 достаточно крупных казино, классный ночной клуб, настоящий цирк, зоопарк и, конечно же, океанариум, куда мы прямо сейчас держим путь. К сожалению, сейчас это место переживало серьезный упадок, и из действующих заведений на данный момент оставались лишь зоопарк, да казино среднего пошиба, где вполне могут прирезать слишком удачливого клиента, ну, и мотель «Эксельсиар» вроде бы еще работал, но чтобы остановиться в нем, нужно быть совсем отбитым, либо иметь проблемы с законом. Там плевать хотели на всякие проверки документов, главное — номер оплати заранее и не мешай другим постояльцам. За окном мелькал мрачный урбанистический пейзаж вечернего города. «Бэтс, а с чего ты вообще решил позвать меня в напарники?» — спросил я, отвлекшись от медитации, в течение которой пытался унять неприятную боль в районе живота. «На тебя это не особо похоже. Мы не напарники. Я не могу быть в 2 местах одновременно, поэтому нужна твоя помощь, чтобы накрыть всех преступников разом». Ладно, не напарник, может, поделишься нашим дальнейшим планом действий?» «План прост. Ты проникаешь в океанариум, «Можешь даже под видом реждела и обезвреживаешь всех присутствующих», — сурово произнес он, остановив транспорт на пересечении Вилсон и Крофт-стрит. «А как же ты? А я атакую паука в его логове, пока ты отвлекаешь все внимание на себя. Держи», — мужчина протянул мне микронаушник и относительно крупный однолинзовый монокль. «Принцип тот же, что и в очках, связь используй только в случае крайней необходимости. Враги не идиоты и могут перехватить переговор или вычислить твое местоположение». Высадив меня у обшарпанной телефонной будки, которую местные явно используют в качестве туалета, автомобиль мрачного мыша продолжил путь. Как только Бэтмобиль скрылся за поворотом, высоко в небе сверкнула молния, озаряя яркой вспышкой черные тучи. Через пару секунд после нее раздался грохот грома, и тут же заморосил мелкий дождик, вынуждая меня побыстрее свалить с проезжей части, направившись к океанариуму, где находится моя цель. Я был прекрасно в курсе, но это не помешало дополнительно проверить информацию, нацепив на себя высокотехнологичный монокль с помощью прикрепленной к нему эластичной ленты, выведя на миниатюрный экран карту местности. Мда, а ведь раньше я как-то не особо задумывался по поводу постоянно работающей связи, спокойно переговариваясь с Альфредом или девушками, хотя не сказать, что мои противники на тот момент были способны перехватить сигнал. Понятно, у Бэтса самые крутые ключи шифрования, но на каждую хитрую гайку найдется свой болт с резьбой. Тем более не стоит забывать, что сейчас я нахожусь в одной из множества вариаций вселенной DC, а значит здесь вполне может быть пара тысяч гениев, способных хакнуть дорогостоящие игрушки. Хорошо еще, что кое-кто невероятно умный и харизматичный додумался во время ночных дежурств использовать только псевдонимы. Хотя, буду честен, тогда я больше опасался, что кто-то может ненароком подслушать разговор, а после просто сложить 2 и 2, вычислив настоящие личности. Но, как бы ни было сложно расшифровать полученный сигнал, вычислить откуда он исходит относительно просто. Конечно же, если у вас есть нужное оборудование, после чего не составит труда быстро отыскать вторженца и устроить ему теплый прием. Теперь мне стало немного понятно, почему в некоторых фильмах и комиксах Бэтс не особо охотно поддерживал связь, пользуясь ей только для координации союзников и для редких консультаций с Альфредом. К тому же подобный подход серьезно экономит заряд батареи, позволяя использовать технику в течение более длительного времени. За размышлениями я не заметил, как добрался до цели. Океанариум не только внушал своими габаритами, но и выделялся необычной архитектурой. В некоторых местах, например, в высоком шпиле, вокруг которого были рассажены каменные горгульи, по одной на каждую сторону света, присутствовали явные элементы готики, но при этом самое здание напоминало какой-то высокотехнологичный завод с элементами в стиле хай-тек. Наверное, у меня сложилось такое чувство из-за огромных тускло-зеленых стеклянных башен, которые вырастали из выступа на втором этаже, или же все дело было в здоровенных круглых окнах, напоминающих иллюминаторы. В любом случае, постройка восхищала своей монументальностью и необычным сочетанием стекла, стали и бетона.